Глава 31. Темный час. Все оглянулись на хриплый голос колдуна. Женщины вздрогнули. Велеслава вцепилась в руку мужа, а тот решительно развернулся к колдуну. Маг оценивающе смотрел на незваных гостей. Предполагая, что Белозар придет за своей женой, он все-таки не думал, что это случится так рано. Штурм города только начался, и чтобы сейчас оказаться в княжеском тереме, надо было идти через подземелье. «Каким же туннелем он прошел?» — подумал старик. «И сколько еще воинов было с ним? Вряд ли они рискнули пробираться вдвоем, как пришли ко мне. А это значит, что князя скоро тоже ждет сюрприз». Эти мысли крутились в голове колдуна, пока он, продолжая буравить взглядом присутствующих, думал, что делать дальше. В своей жизни он уже сталкивался с огнем Перуна и знал, что от него есть защита – холод Нави. Он замораживает пламя, и оно не причиняет вреда. Но Белозара ему стоило бояться не только из-за огня Перуна, но и физической силы, которую он, в отличие от остальных людей, боящихся приближаться к колдуну, мог применить. «Я пришел за своей женой и уйду только вместе с ней», — сказал воин, в свою очередь оценивая ситуацию и выбирая, как лучше бороться с колдуном. Все, с кем он говорил о маге, утверждали, что тот бессмертен и погубить его невозможно. «Его душа настолько темна, что ее не берут в мир Нави», — говорили знающие. «Сама Мара отказалась принимать его в царство теней. Колдун обречен жить в Яве, не имея возможности закончить свой путь». Насколько это правда, Белозар не знал. Но сейчас перед ним стоял старик из крови и плоти. И воин, не желая рисковать и ждать нападения, первым направил на колдуна свое пламя, желая избавить от него землю. Огонь погас, едва коснувшись темной фигуры. И маг рассмеялся леденящим душу смехом. «Воин, ты думаешь, что легко уничтожить того, за чьей спиной стоит тьма Нави?» — сказал он. «Или ты рассчитывал, что Перун поможет тебе? Но боги не вмешиваются в жизни людей. Они лишь дают вам возможности. А как вы ими распорядитесь, это ваш выбор. И если человек делает неправильный, то за последствия отвечает сам». «Боги всегда помогают нам», — ответил Белозар, помня о том, чему учил его отец. «Посмотрим, спасут ли они тебя», — проговорил колдун, направляя на воина пронзительный взгляд, через который к тому тянулись скользкие щупальца приспешников Нави, стремящихся задушить сына Перуна. «Нет!» — крикнула Велеслава. «Я не позволю тебе загубить моего мужа! Тебе ведь нужна я!» «Ты ошибаешься!» — ответил колдун. «Мне нужны твои сыновья!» «Зачем?» — спросил воин, желая выиграть время и собрать силы для новой атаки. Колдун помолчал, насмешливо глядя на них. «Ты вряд ли поймешь», — ответил он наконец. «Светлым не свойственно тщеславие, зато присуще честь и справедливость. Я хочу подчинить себе одного из вас. Мне интересно, как свет будет служить тьме, как внутри него будет разгораться огонь и чем закончится конфликт врожденной совести и привитых мной убеждений». «Такого никогда не будет», — возразил Белозар. «Ни один воин света не пойдет за наветами тьмы». «Сознательно не пойдет. А если с малолетства растить ребенка, выдавая темное за белое, то он будет действовать согласно такому видению мира и служить тьме». «Зачем вам это?» — удивилась Велеслава. «Я думала, мои сыновья нужны для защиты». «Это будет настоящая победа над светом. Только представьте, воины прави на стороне зла, причем добровольно», — мечтательно улыбнулся колдун. «Это меняет расклад сил. Никто и ничто не сможет спасти людей от тьмы, ведь их лучшие сыны будут убежденными сторонниками Нави». «Тебе не получить моих сыновей», — крикнул Белозар, еще раз направляя на колдуна свой внутренний огонь, при этом держа рукой талисман, через который общался с отцом. Маг ожидал этого нападения и не снимал с себя защиты. Пламя в этот раз не просто потухло, а отскочила в сторону, воспламенив солому в углу. Женщины вскрикнули, старуха кинулась тушить огонь, а колдун продолжал смотреть на Белозара. «Я хотел оставить тебе жизнь и подчинить ее себе», — сказал он. «Но ты так жаждешь расстаться с ней, что я помогу тебе». И, раскрыв ладони, маг выпустил через них приспешников Нави, которые начали подбираться к сынам Перуна и душить их своими щупальцами, будучи невидимыми для всех. От огня, которым окружили себя воины, служители тьмы шипели и ревели так, что закладывало уши, но продолжали оттеснять обоих мужчин от Велеславы с ее служанкой, так что колдун смог подойти к женщинам. Посмотрев в глаза будущей матери, он передал ей сил, чтобы та смогла идти, а главное, чтобы повиновалась ему. «Следуй за мной», — приказал он молодой женщине, и Белозар в пылу схватки увидел, что его жена послушно вышла из кельи. После этого колдун обернулся и повелел своим служителям уничтожить воинов света. Приспешники Нави с еще большим остервенением набросились на сынов Перуна. Свои же силы маг решил не тратить и не вступать в поединок с Белозаром, опасаясь в душе его рвения и стремясь скорее покинуть терем. Каждое мгновение было на счету, и колдун решил поспешить, уверенный, что служители тьмы сами справятся с двумя людьми, пусть и обладающими огнем. Старик решил попробовать выйти вместе со своей пленницей через подземные туннели. Поскольку их преодолели незваные гости, то у него возникла решимость пройти ходом, который завален камнями. Он давно изучил символы, нанесенные на камни, и пришел к выводу, что они остались с момента последней битвы богов. Наполнив их магией, можно было сдвинуть камни с места. Ранее колдун пробовал сделать это сам, но его сила не работала, а вот у Велеславы могло получиться. Двое ее сыновей были носителями магии света. Раньше он не рисковал пользоваться ее возможностями, считая, что для будущей матери это может быть опасно, но сейчас терять было уже нечего. Молодая женщина шла за стариком, опираясь на плечо своей прислужницы, плохо понимая, куда и зачем они идут, а главное, не помня того, что только что произошло. Приход мужа казался ей сном, от которого она только что проснулась. Это было действие морока, наведенного на нее магом. В то время как Белозар сражался с приспешниками Нави, Демид вместе со своими воинами продвигался к покоям князя. Выход из подземного хода был рядом с жилыми комнатами, но надо было преодолеть несколько коридоров. Навстречу сынам Перуна попалась пара дружинников. Они не обратили на пришедших особого внимания, увидев среди них Далибора, приветственно кивнули и проследовали дальше. Весть о пожарах в городе уже достигла княжеского терема, и все дружинники были заняты устранениями последствий. Тем более, что оборона града еще не была прорвана, и заподозрить присутствие неприятеля в сердце княжеского терема они не могли. Только когда соратники Демида подошли непосредственно к покоям князя и встретили его личных охранников, у тех появились вопросы к пришедшим. Воины стояли друг напротив друга и готовились к сражению. Обе стороны оценивали силы противника. На груди охранников князя ярко горели талисманы, еще полные темной силой. Они не входили в общую сеть с амулетами остальных воинов, и повлиять на них свет еще не мог. А за спинами охранников Демид видел темное облако, от которого веяло холодом. Оно напомнило ему тьму, что наполняло колдуна в их последнюю встречу. А за спиной сына Перуна стоял свет, поддерживаемый родом и богами. Воин чувствовал силу, наполняющую его. «Что вы здесь делаете?» — спросили охранники князя. «Мы пришли за вашим правителем», — ответил Демид. «Он и ваш правитель», — заметил воин. «Или ты не признаешь его?» «У северных земель есть свой князь, наследный, и только он может править своими людьми». «Князья этого края давно ушли в царство Мары», — ответил охранник. «А ты за порицание законного правителя будешь наказан». Сказавши это, воин выхватил свой клинок, и этому примеру последовали его соратники. Отряд Демида тоже обнажил клинки. За время разговора сыны Перуна прощупывали своих противников и поняли, что у тех есть защита от их огня, и просто превратить их в пепел не получится. Холод тьмы, что окружал охранников князя, тушил направляемый на них огонь. Началась схватка. Воины с обеих сторон отлично владели оружием и верили в то, что защищают. Это придавало обеим сторонам силы. Клинки звенели, мужчины быстро перемещались относительно друг друга, нанося удары и тесня противника. Сыны Перуна вновь пробовали насылать на противников свой огонь, но тот отскакивал от защитников князя, не причиняя им вреда. Лишь темнота за их спинами выла и стонала от каждого огневого воздействия, и от этого охранник становился еще злее. Тем временем воинов, защищавших князя, становилось все больше. Слыша шум схватки, к ним со всех сторон стекались соратники. В какой-то момент немногочисленный отряд Демида оказался в кольце врагов. Несколько сынов Перуна уже были ранены и не могли сражаться в полную силу. Демид напряженно думал, как одолеть противника, равного по воинскому умению, но превосходящего числом. В этот момент его взгляд упал на талисман воина, который был прямо перед ним, и возникло видение о том, как рука срывает амулет с шеи. Извернувшись, Демид рассек своим клинком цепочку, которая держала камень, и в тот же миг воин, оставшийся без защиты тьмы, загорелся. Соратники, стоявшие рядом с ним плечом к плечу, в ужасе отступили. «Срывайте с них амулеты!» — крикнул Демид своим воинам. «В них защита от нашего огня!» Охранники начали непроизвольно хвататься за свои талисманы, чтобы спрятать их, но те были так раскалены, что обжигали руки. Убрать амулеты под доспехи было невозможно. Схватка продолжилась. Люди Демида, вдохновленные его победой над охранником князя, начали целиться клинками в звенья цепочек, что держали талисманы противников. И когда те падали на пол, то темные чары переставали защищать воинов. Те, один за другим, начинали пылать в пламени Перуна. В их рядах началась паника. Они поняли, что защита ненадежна, а сразу после ее потери им грозит мучительная погибель. Главный среди них, в котором Далибор узнал своего давнего соратника, с которым они были дружны до попадания последнего в личную охрану князя, отдал приказ отступать, чтобы укрыться за стенами покоев князя и там решить, как противостоять напасти. Когда самые здоровые воины отошли за спасительные стены, их предводитель велел захлопнуть двери, оставив тех, кто прикрывал их отступление, на верную гибель от сынов Перуна. Это поразило Демида, который никогда бы не поступил так со своими воинами, но не удивило оставшихся охранников. Некоторые из них продолжали сражаться и были уничтожены, а часть попросила о милости. «Снимите талисманы», — приказал им Демид. «Но твой огонь сразу поглотит нас», — возразили воины. «Если вы не таите плохого против меня и моих людей, то огонь вас не тронет», — был ответ. Один из сопротивлявшихся, что был ранен и беспомощен, и терять ему было уже нечего, стянул с себя цепь с амулетом и быстро отбросил его. На руке от прикосновения появился ожог. Было ощущение, что камень брал на себя весь жар огня, и его соратники испытующе смотрели на смельчака. Пламя над ним не взметнулось. Тогда остальные осторожно сняли с себя амулеты, и многие после этого опустились на пол без сил. Демид перевел дыхание, понимая, что часть их плана – быстро достичь покоев князя, застать его врасплох и пленить или уничтожить – провалилась. Шансов на то, что у них получится, изначально было мало, но надежда оставалась до тех пор, пока у охранников князя не обнаружилась защита от огня Перуна, которая слишком затянула их схватку, стянув на шум сражения большое количество воинов. «Князь у себя?» – спросил Демид одного из пленных. «Да, он вернулся с совета и заперся в своей комнате». «Эти двери ведут к нему?» – продолжал сын Перуна, указывая на створы, за которыми скрылись сбежавшие охранники князя. Расположение комнат в тереме изменилось с тех пор, как он был здесь много солнц назад вместе с княжичем, и Демид не узнавал покоев, из которых они забирали княжну. «За этими дверьми первое помещение покоев правителя», — — ответил воин. — Есть ли еще один выход? — Нет, или я о нем не знаю, — сказал тот. Осада покоев князя не входила в планы Демида, и требовалось что-то быстро придумать. Также следовало открыть ворота города штурмующим отрядом, но кого из воинов послать для этого он не знал. В силе осталось не так много сыновей Перуна. Большинство из мужчин сражались впервые и были опустошены проведенным через свое тело огнем, а также поединками с противником. Отправлять самых выносливых к воротам, оставаясь в сердце дворца в истощенном меньшинстве, было опасно. Демид смотрел на пленных охранников князя. Некоторые из них были ранены и пытались оказать друг другу помощь. Те, кто остался невредим, с ненавистью смотрели на своих противников. Использовать их в качестве помощников для открытия ворот города было нельзя. Демид очень жалел, что не обладает даром наведения морока и не может заставить других действовать согласно его воле. «Свяжите их!» — наказал он своим воинам. «Мы разберемся с ними позже». Его люди сняли ремни с доспехов пленных и обездвижили их. «Мы должны добраться до ворот», — продолжал Демид. «Чем скорее наши соратники смогут войти в город, тем больше жизней мы сохраним себе и защитникам». Ведь это тоже люди северных земель. Просто они одурманены мороком колдуна и сопротивляются нам, не осознавая себя. Как же, князь, мы не можем отступить от его покоев, но и разделиться на две задачи тоже, потому что нас мало, — сказал Далибор. Да, нас мало, но мы должны попробовать, — проговорил сын Перуна. Мы отправим к воротам всего двух человек, надеясь на то, что они не привлекут внимания и им не придется вступать в поединки. Пойдут те из нас, кто были в дружине города, чтобы их лица казались знакомыми защитникам города, и они не заподозрили в них врагов. А мы пока будем держать осаду покоев князя. И если получится, возьмем его в плен. Но для этого нам понадобятся еще люди. Например, из тех, кто сейчас штурмует стены. Первоначальный план напасть на князя малым числом, не привлекая внимания его охранников, не сработал. «Мы можем поджечь весь терем», — предложил кто-то. «Когда будет гореть все вокруг, то никакая защита не спасет князя и его стражу. Но тогда мы погубим многие жизни прислужников и прислужниц, которые находятся в тереме. А это простые селяне, у которых есть родители и дети. Мы должны постараться сохранить их жизни. Огня вокруг и так много». Не все жители города увидят сегодняшний вечер. «Я пойду к воротам», — сказал Далибор. «Меня многие здесь знают, и я часто нес службу на входе. Знаю, как привести в действие механизм открытия ворот, не привлекая внимания». «Хорошо, возьми с собой одного воина и идите», — ответил Демид. «Когда наше войско войдет в город, дайте знак звуком горна. После этого приведи сюда Доброслава для справедливой расправы над князем. Ее должен осуществить истинный правитель этих земель. Тогда наше отмщение будет поддержано богами». Далибор кивнул и вместе с еще одним воином, что был из дружинников, но которого Демид успел инициировать после объединения войск, ушел выполнять задание. Сыны Перуна следовали через город, по которому распространялась паника. Простые люди не знали, что им делать и куда бежать. Одни пытались тушить огонь, другие неумело помогали воинам, матери прятали детей в укрытиях, не слишком понимая, где же безопасно. Далибор быстро шагал к воротам княжеского града. Он видел, как героически защищают его дружинники, жертвуют собой, чтобы остановить неприятеля, не зная при этом, что на них идет не враг, а друг, не ведая, что вернулся наследный князь их земель, чтобы избавить край от ига темного колдуна и самозванного князя. И хотя многие воины были недовольны его правлением, но сейчас они не могли не встать на защиту своего города. Далибору было не по себе от этих мыслей. Он не понимал, почему боги допустили то, что люди, желающие освобождения своих земель от иноземных захватчиков, стоят друг против друга. Подходя к воротам города, чтобы открыть их своим соратникам, которые сейчас штурмовали город, он чувствовал себя предателем по отношению к тем, кто защищал град. В какой-то момент сын Перуна даже замедлил шаг, не в силах решить внутри себя это противоречие. Ему хотелось крикнуть «Остановитесь! Ведь мы хотим одного и того же – избавления от приспешников Нави, захвативших наш край!» Но его бы никто не услышал в пылу битвы. Достигнув городских ворот, Далибор с другом увидели, что те дополнительно укреплены изнутри. Открыть их привычным способом было невозможно, но воин знал, что рядом есть небольшой проход в стене, заваленный камнями и поэтому неохраняемый. «Ворота мы открыть не сможем. Давай попробуем откатить камни от этого хода», — предложил Далибор, показывая в нужном направлении. «Наши воины с той стороны увидят освободившийся проход и воспользуются им». Второй воин кивнул. Они принялись за работу. В пылу битвы на них никто не обращал внимания. Все время, пока они откатывали камни, сын Перуна мучился сомнениями. Ведь, получается, он совершал предательство тех, с кем делил пищу и кров, но если он сейчас этого не сделает, то жертв будет еще больше, а последствия разрушительней. Если наступающие и обороняющиеся нанесут друг другу большой урон, то это положит рознь на многие солнца между людьми Северного края, и поэтому надо скорее положить конец битве, провести в город Доброслава, чтобы он взял силу и прекратил противостояние. «Я открываю ворота не предателем, как когда-то воевода старого князя», — говорил себе Далибор, вспоминая рассказ бывалых о том, что в последнюю битву город пал именно из-за предательства доверенного лица, который впустил в город вражеское войско. «А тем, кто желает добра этому краю, истинному правителю и поддерживающим его людям». Когда работа была почти закончена, переместившаяся груда камней все же привлекла внимание других дружинников. Те бросились к Далибору с криками «Предательство! Все сюда!» Сыны Перуна встали спиной к спине и сотворили вокруг себя огненную стену. Насылать огонь на каждого воина было в данной ситуации несподручно. Окружившие их с недоумением смотрели на преградившие им путь пламя. «Еще никогда лучшие рода нашей земли не были на стороне предателей», — сказал кто-то из внешнего круга. «Мы не предаем, мы спасаем наш город», — ответил Далибор. «За этими стенами наш настоящий князь, наследный княжич, которого мы считали погибшим, он пришел избавить нас от власти темного колдуна». Среди криков и шума вдруг воцарилось молчание. Амулеты, висящие на груди воинов, ярко горели, согревая их души надеждой и распространяя вокруг себя свет. И те, чье сердце не очерствело за время службы, услышали в сказанном послание праве. Но те, в чьих душах было больше тьмы, чем света, крикнули. «Это все ложь! Княжич был распят на воротах много солнц назад! Руби их!» На Далибора с другом выдвинулось несколько воинов. Они разрезали взмахами своих клинков пламя, которое начинало слабеть. Поддерживать его постоянно не мог ни один воин Перуна. Но когда клинки нападавших оказались совсем рядом, на них со спины вдруг обрушилась другая сила. Повернув голову, Далибор заметил, что в разобранный ими ход проникают воины с той стороны стены. Далибор с другом были довольно быстро освобождены из окружения, но к проломленному в стене ходу с обеих сторон стекались войска. Началось ожесточенное противостояние. Каждый считал, что он делает благое дело. А боги смотрели на них, наблюдали, как гибли их сыны, но предотвратить их схватку не могли. Человеку всегда дается выбор, как поступить. И эти люди выбрали свой путь. Они делали то, во что верили. Дух обороняющихся воинов был подорван тем, что казавшиеся нерушимыми стены дрогнули. А еще тем, что против них обратились те, кто был их соратником. Сражаться с тем, кто недавно делил с тобой кров, было тяжело. Воины не понимали, как так получилось, что они на разных сторонах. Они начали перебрасываться фразами. Обороняющиеся обвиняли вторгнувшихся в предательстве, а те, в свою очередь, винили защитников города в слепоте и службе новому князю. Понять друг друга в пылу поединка было сложно, и сражение продолжалось. Далибор, восстанавливающий силы после проведения огня Перуна в укромном месте, смотрел на это будто со стороны. Ему казалось, что не только воины были перед ним, но и все силы света и тьмы находятся здесь же. Приспешники Нави разжигают злобу и ненависть в сердцах воинов, а светлые духи проводят им свет, чтобы помочь увидеть истину происходящего. А еще за спинами воинов незримо стояли их матери и жены, оберегая и сберегая их жизни, насколько они могли это сделать своими мольбами и обережными заговорами. И те, чья любовь к мужу была чиста, давали ему такую защиту, что клинок противника соскальзывал с его доспеха или недруг, нанося удар, промахивался. А над всеми женщинами стояла, раскинув руки, берегиня северных земель. Она молила богов прекратить битву, даровать сопротивляющимся просветление и осознание истинных мотивов нападавших. Она просила защитить каждого воина, чтобы ранения его были не сильны. Будто полог расстилала она над городом свою шаль, изгоняя ею приспешников Нави, разжигающих пожар ненависти. Не могли они находиться под светом ее мольбы и уползали обратно в свой призрачный мир, давая возможность скинуть морок заблуждения и увидеть истину. Услышать слова тех воинов, что кричали, что пришли вместе с истинным князем северных земель, что хотят скинуть иго темного колдуна и низвергнуть нового князя, поработившего родную землю. И стали слышать воины слова своих противников и всматриваться в их лица, которые не несли в себе ненависти к ним и желания поработить. Через некоторое время сын Перуна заметил, что заграждения у городских ворот разобраны и двери распахнуты полностью. В них въехала конница, и среди всадников он различил Доброслава. Княжича отличали доспехи. Он не считал нужным прятаться за спины своих воинов, ведя их вперед. Его окружал небольшой отряд. Всадники быстро проскакали к главной площади города. Новый князь так и не появился среди воинов. Лишь прислал несколько человек из своей охраны для поднятия боевого духа. Среди защитников поползли слухи, что правитель уже покинул город по тайным ходам. Это не придавало им оптимизма.